китайской традиции таким образом механическое не отделено от органического. В итоге китайская традиция предоставляла человеку самые широкие возможности для технической деятельности, но не позволяла ему противопоставить себя природе, относиться к природному миру как к пассивной и бездушной материи. Страница 364. Человек в Китае мог с полной свободой пользоваться дарами природы, экспериментировать со свойствами вещей и даже истребить все леса на равнине Хуанхэ, но при этом был призван не разрушать, а напротив, восполнять природу. Технические достижения при всей их внушительности оставались вписанными во всеобщий порядок мироздания, гарантированный единым сердцем неба и земли, в равной мере природным и человеческим. Колонка на странице 361. Без подходящего человека путь не будет действовать на пустом месте. Конец цитаты. Книга перемен, 5 век до нашей эры. Далее. Человек расширяет путь, а не путь расширяет человека. Конец цитаты. Конфуций, 6-5 века до нашей эры. Колонка на странице 363. В небесном пути есть вещи подлинные и вещи сделанные. Подлинные вещи происходят непосредственно от природы небес. Сделанные вещи созданы знанием и умением человека. И одни неотличимы от других. Жемчужины из морских раковин совершенно подлинны. Но благодаря знанию нужных действий, жемчужины можно сделать из разных веществ, и они будут такие же светлые, как и настоящие. Вот вершина знаний и умения, подобающие пути. Конец цитаты. Ван Чун. Первый век. Страница 364. Механические устройства. Принято считать, что китайцы не интересовались механизмами и машинами, поскольку в Китае с его массой избыточного населения предпочитали пользоваться ручным трудом. Это мнение не совсем справедливо. Инженерная мысль отнюдь не чужда китайской традиции. Одно время в эпоху становления Древней империи китайцев даже преследовал призрак автоматов, то есть кукол, представлявших собой точную копию живого человека. Реальные достижения китайских мастеровых людей были, конечно, намного скромнее, но вплоть до конца средних веков они не уступали техническим достижениям Европы, а по многим пунктам превосходили их. Еще в конце первого тысячелетия до нашей эры китайцы изобрели водяную мельницу, в которой использовался эксцентрик – колесо со смещенным центром, позволявшее преобразовывать вращательное движение в возвратно-поступательное. Позднее широкое распространение получили водяные мельницы горизонтального типа. В эпоху Средневековья при плавке железа стали применять сложный механизм для поддува, где вращение колеса, приводимого в движение водным потоком, с помощью специального патрона преображалось в возвратно-поступательное движение длинной ручки, открывавшей и закрывавшей дверцу плавильной печи. Существовали специальные механизмы для глубинного бурения на соляных промыслах. Они приводились в движение людьми, нажимавшими на специальную педаль. Это усилие через систему передач толкало деревянный бур железным наконечником. В качестве крепежного материала для скважины применялся ствол бамбука. Высокого уровня развития достигли ткацкие станки. С древности в Китае существовали специальные станки для размотки шелковых коконов, помещенные, как того требовала технология, в котлы с горячей водой. Станки были снабжены ножным приводом и барабаном для наматывания нитей, и их производительность достигала 1,5 килограммов шелковой пряжи в день. Для следующей операции перемотки нитей с большого барабана на бамбуковую катушку с эпохи позднего Средневековья тоже имелся специальный станок. Страница 365. Примитивные ткацкие станки были известны с конца первого тысячелетия до нашей эры. Их изобретение народная молва приписывала некой искусной пряхе по имени Хуан Даопо, ставшей божественной покровительницей шелкоткачества. К концу Средневековья китайские ткачи уже пользовались сложными станками для производства многоцветных узорных шелков. Это был станок с горизонтальным навоем, через который проходила вертикальная рама. Специальный педальный механизм позволял раме станка подниматься и опускаться вслед движению ноги. Обслуживали станок два человека. Собственно, ткач, работавший внизу, и стоявший наверху помощник, который перебрасывал челнок. Впрочем, существовало по крайней мере три региональных типа подобных станков –